Друзья, 25 декабря был праздник Рождества. Да, завтра еще раз мы будем отмечать этот праздник. У нас в России преимущество, мы два раза можем праздник отпраздновать. И вот 24 декабря у нас, как, наверное, в ваших церквах был, ну, во многих церквах происходит такой праздник, называется иногда детское Рождество. Был у вас такое или нет? Ну, вот мы собираем детей и взрослых тоже, вся церковь собирается, дети садятся впереди, и у нас для них есть программа. Участие, различные, может быть, даже игры какие-то, ну и вот и так далее. И вот, знаете, произошел интересный казус во время этого детского собрания. Ну, идет собрание, ну, примерно 2 часа у нас идет, в 6 начала. И вот примерно минут 40 начало прошло, я провожу это собрание, здесь хожу с микрофоном впереди, вот представьте, я здесь хожу, и вдруг заходит человек, ну, в таком виде, знаете, в тельняшке, ну, было холодно тогда, на тельняшке, потом сразу какая-то куртка неказистая, вид там не такой, я сначала подумал, что он выпивший, подходит ко мне и начинает, вот проходит, весь дом молитвы проходит, заходит вперед и начинает меня обнимать. «Денис, я заблудился, как я давно долго шел». Я смотрю на него, я его узнаю. Это один, его зовут Володя, он когда-то ходил на наше собрание, там несколько раз, не так часто. Вот, ну, давно-давно я его не видел, в общем, значит, он появился. И вот он меня обнимает, не обращая внимания, что здесь происходит праздник, дети сидят, все смотрят на него. И вот он так, значит, это, я говорю: «Володя, что ты, Денис, у меня такая к тебе просьба». Я говорю: «Можешь подождать? Вот посиди, пожалуйста, на лавочке, подожди». Он говорит: «Хорошо». Сел. Ну, мы проводим праздник. Ну, конечно, народ смотрит на него, так засутился. Мы проводим праздник. И он, я говорю: «Дети, у кого есть, вот кто знает ответ на такой вопрос?» Он говорит: «Можно я скажу?» Я говорю: «Ну, подожди, ты сиди на своем месте. Ну, все». Ну, вот так вот в процессе собрания несколько раз он пытался что-то сказать. Ну, уже собрание подошло к концу, уже помолились наконец. И он подходит и говорит: «Ну, вот все-таки, ну, когда же я-то буду, а?» Я говорю: «Ну, говори, что ты хочешь?» «Вы знаете, вот я к нам раньше ходил. Другой дом молитвы был, старый дом молитвы. Вот я пришел только вот в новый, так все здорово, все. Но у меня проблема. Я попал в беду, там, в общем, у меня негде ночевать. Дайте мне ночевку». «Ну, а что делать в этом случае?» Я говорю: «Дети, ну вот праздник Рождества, надо на ночь человека пустить». Я говорю: «Ну, кто возьмет человека на ночь?» «Ну, у нас дети добродушные, там один мальчик маленький, ему такой: я возьму, я возьму». Я смотрю на его папу, он такой... Я говорю: «Да чего вы переживаете? На пару ночей, ну, человек...» А он мне говорит: «Ты на пару ночей не спеши говорить, мне жить негде». Моя Соня говорит: «Папа, давай к нам». Я говорю: «Ну, куда ты, что ты...» Ну, и, в общем, так мы ищем, кто возьмет. Но, в конце концов, одна семья говорит: «Ладно, мы возьмем, пусть и нас ночует». Вот. А еще он раньше хотел выйти, там брат один успокаивал, ну, чего ты сегодня не выходил? Ну, и вы знаете, в общем, нашли, все, ладно, ночуют, недалеко от дома молитвы, здесь будешь ночевать, хорошо, тебя устраивает? Да, устраивает, все, спасибо вам, все. Будешь жить, хорошо. Ну, и потом он берет микрофон и говорит: «Вы знаете, вот у меня-то нечем заплатить за ночлег, денег нет, ничего нет, но у меня есть очень много конфет. Я привез вам подарок». Друзья, вот все это мы сделали специально. То есть я нашел этого человека, в церкви никто не знал об этом. Ну, только несколько человек. Мы пригласили его, чтобы наши дети не знали, его молодежь его тоже, никто, и членов церкви никто тоже не знал. Ну, и вот так он пришел, якобы посторонний человек, понимаете? И вот на ночлег. И я смотрю, как наши дети хотят, и как многие родители не хотят. Друзья, вот брат проповедовал о любви. Вот любовь. Ну, он потом всем конфеты раздал, подарки раздал по всем детям. Все дети довольны, все стали его приглашать себе на ночлег. Вот. И родители тоже стали не против ночлег себе. Вот, любовь. Друзья, вот иногда любовь, она проявляется в таких простых делах. Вот просто человека к себе пустить. Способны мы на это или нет? Друзья, сейчас будет стихотворение. «Берегите душу» из города Новороссийска, а потом «Игра на аккордеоне» из города Майкопа.